Постепенно вырисовывалась не столько драматическая, сколько комическая картина. Дядя Петруха уверял, что, подманивший волков, Максим Андреевич, вскарабкавшись на переруб, напустил в штаны и оросил малость оказавшегося как раз под ним моего отца. Тетка Феня, якобы собравши над головой все свои юбки, ткнулась в мекину, предоставив волкам лишь заднюю, открытую часть своего тела. Бабушка Пиада громко взвывала к святому Егорию, чтобы тот употребил положенную ему власть над волками и отвратил беду от многочисленных ее чад. Дядя Пашка с невероятным проворством продырявил в соломе нору и вылез оттуда, когда все уже давно успокоились. Он и вправду оглушительно чихал от набившейся в ноздри половы. Когда все отсмеялись и разрядились от нервного шока, дед весьма памятно пообещал: «Ну вот что, Максим Андреевич, коли еще так пошутишь, отмолочу и крепенько. Ты понял? Ну и хорошо, ну и добро», — помолчав, попыхтел, успокаиваясь, скомандовал напоследок: «А теперь спать. На зорьке за работу». Лошадей приказано опять вывести из Риги. Увели Буланку. Корюха зартачилась, ни за что не хотела выходить на улицу. Дядя Петруха сёк её через сидельником жёсткой метлой, но корюха заупрямилась и ни с места. Зло прижала уши, таращила огненный в темноте глаз на своего обидчика. Кто-то догадался, что надо сначала спроводить ласточку, тогда корюха сама выйдет. Она и вышла. Но не вдруг. Сперва пыталась загородить дорогу ласточки, даже кусала ее, отгоняя от раскрытых ворот поглубже в Ригу. И лишь когда ей не удалось это, обиженная, с тяжким утробным вздохом вышла вслед за дочерью. В Риге спали. Подремывали за ее воротами и лошади все, кроме корюхи. Только одна она слышала, как время от времени где-то далеко в лесу, должно быть, у кабельного болота, дважды провыла волчица, скликая рыскавшую по окрестным селениям стаю. Корюха прижимала с большим своим теплым телом к дочери. Она вроде бы знала, что случись беда. Только она одна и сможет защитить ласточку. Никто не слышал в ночи беспокойных вздохов старой корюхи. Охотники собирались пополудни на малых лугах, сразу за селом. Туда по всем улицам и проулкам хлынула ребятня, вооружившаяся кнутами, трещотками, пионерскими барабанами, старыми ведрами, сторожевыми колотушками и прочими штуками, способными при ударе о них издавать громкий и, по возможности, раздражающий звук. В моих руках была трещотка. Вчера еще она имитировала пулемет. Мальчишеское ополчение инструктировал Сергей Андреевич Звонарев, старший брат дяди Максима. От возбуждения, а может и от принятой внутрь чарки, лицо его было красным. Ни в какие века нечесанные волосы отдельными прядями прилипли ко лбу, даже седая борода его была мокрой, светлыми струями стекала на обнаженную тоже волосатую грудь, глаза из-под бровей вспыхивали огнем, и невольно думалось, что не очень хорошо должен был бы чувствовать себя волк, встретившись один на один с этим человеком. Всем нам ребятишкам было указано место, откуда начинать гон и в каком направлении вести его. Охотников еще прежде распределили по номерам. Первый номер должен был стоять у дальнего переезда, на опушке леса, а остальные, всего их 20, вправо от него, у кромки лугов, ломаной линии вплоть до Салтыковской горы. Отцу достался пятый номер, на месте наиболее вероятного появления волков. Отец считался неплохим стрелком. Любую птицу он бил только в лед, а зверя — на бегу. Стрелять сидячую дичь считалось недопустимым. То было вопиющим нарушением охотничьей этики. Нас построили за лесом, вытянули в длинную цепочку вдоль речки Баланды. По сигналу, а им был звонкий хлопок пастушьего бича, двинулись вперед в густые заросли леса. Теперь мы хорошо знали, что нам надобно было делать. Первонаперво заорали истошными, не своими голосами, единственно способными подавить в мальчишеских наших душах естественный страх. Потом затрещали, застучали, загрохали во что попало. Тихий, в самом деле задумчивый какой-то лес встрепенулся, зашумел беспокойно. Воронье и сороки взметнулись высоко над вершинами дерев и усугубили общую суматоху. Присоединившиеся к нам наши дворняги подняли неистовый с подвизгиванием лай и дорисовали картину внезапно пришедшего лесного ада. От этой орущей, улюлюкающей, свистящей, лающий, грохочущий дьявольскими своими инструментами орды, все живое должно было в ужасе бежать, куда глаза глядят. Разгоряченный и оглушенный собственным криком, как солдат, идущий в атаку, я мчался, не глядя под ноги, и, конечно же, то и дело падал, вскакивал и снова бежал, и не замечал, что по лицу моему давно катились не только струи пота, но и крови. Гибкие ветви деревьев хлестали так и сяк по щекам и губам, но я не чувствовал боли. Не слышал и того, что где-то далеко впереди у лугов начали раздаваться редкие поначалу, а потом все учащающиеся, разрозненные ружейные выстрелы. А по лесу неслось у-лю-лю. Ту! В какой-то миг я глянул вправо, влево, вперед, назад, но никого поблизости не увидал. Сверстники мои были проглочены лесом, и тут-то я впервые по-настоящему струхнул. Закричал, что было моченьки, и крик этот едва ли не был воинственным. Потом раздался близкий выстрел. Сквозь редеющие деревья увиделся даже дымок. Потерявший было всякое соображение от охватившего меня ужаса, я, тем не менее, догадался упасть, иначе повстречался бы с зарядом, предназначенным вовсе не для меня. Пока лежал, прогремело еще несколько выстрелов, затем еще и еще, потом все стихло. Я вскочил на ноги и вышел на опушку леса, метрах в 200 левее дальнего переезда. Тут сгрудились мальчишки, расталкивали друг друга, протискиваясь вперед. Охотники сидели в стороне, закуривали, жестикулируя, обменивались впечатлениями от только что пережитого. Я понял, что мне надо было непременно пробуравить ребятишью кучку, ибо самое интересное находилось, несомненно, там. Малый для моих даже небольших лет рост оказался в такой ситуации самым подходящим. Я нырнул меж чьих-то раскоряченных ног и чуть было не ткнулся носом в ощеренную, в смертный миг волчью морду, с которой все еще капля за каплей стекала кровь. Рядом с этим я увидел еще убитых зверей и был несколько разочарован. Волки небольшие и совсем не страшные. Было даже как-то Странно и непонятно, что ими стращают нас, ребятишек, и что именно эти существа приносят столько бед крестьянским дворам. Морды были ласковые, как у домашних собак, и я не преминул погладить их, отпрянул лишь тогда, когда какой-то детинушка рыкнул по-волчьи над моей головой, потом я отошел к охотникам послушать их. — Одни перетоки, да ярчонки, — огорченно ворчал дядь Максим. — А где ж матерые? Неужто мы их пропустили? Только тут я заметил, что среди охотников нет моего отца. — Дядь Сереж, дядь Максим, а где мой папанька? — А в самом-то деле, а где Миколай-то? Не ровен час... Охотники встревоженно переглянулись, поднялись на ноги. С отцом моим ничего не случилось, если не считать того, что он не убил волка и по этой-то причине не торопился на сборный пункт. Чтобы не быть осмеянным товарищами, он решил малость переждать, а потом уж вернуться домой никем не замеченным. На душе, однако, было муторно. Руки сейчас еще знобко вздрагивали, да и во всем теле была эта противная дрожь. На отца выходил не один волк, а целая стая во главе с матерым. Не та ли, что накануне посещала наше гумно, приманенное дядей Максимом? Сперва охотник увидал полугодовалого волчонка, потом еще сразу четверых и... растерялся, не зная, в какого из них стрелять. И когда бы ему поднять ружье и выстрелить, он увидел того вожака. Всего в 10 шагах. Лобастый, короткоухой, поджарый, с желтовато-белой подпаленной меж задних ног, грудастый. Повернувшись всем своим литым упругим телом в сторону охотника, волк вроде бы задумался на миг. Холодноватые глаза его недобро пощупали человека, оскаленная морда тявкнула, давая команду стаи, и опять охотник упустил решительный миг. Стая рассеялась. Матерый сделал гигантский скачок, серой тенью мигнул в лесных зарослях и тут же сгинул. Отец выстрелил в сторону удаляющегося отрезка, но знал, что пальнул впустую. А сейчас же в сердце его настойчиво и остро толкнулась непонятная пока что тревога, не та, что приходит с неудачей на охоте, та, не оставляет соднящей раны, а та, что посещает нас задолго до рокового часа. Вестница беды всегда постарается прийти к нам пораньше. Отец пытался закурить, но пальцы не слушались, они сделались чужими. Невеселые думы, сменяя одна другую, надолго завладели его головой. Вспомнился почему-то недавний дележ, вспомнилась доставшаяся ему по жребию корюха. Особенно больно и живо представился момент, когда старший брат вырвал у него вожжи, кнут и стал хлестать корюху, а свою буланку не трогал. Отец и теперь еще не мог понять, как удержался тогда и не дал брату в ухо. Должно быть, близость деда, которого боялись все, остановила его.